С 23 по 26 июня в Софии учредился Болгарский комитет по воспоминанию о великом вожде Ким Ир Сене. В Лондоне был организован Британский комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене. В Абудже – Нигерийский национальный комитет по воспоминанию о генералиссимусе Ким Ир Сене. В Даке был создан Бангладешский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. По совместной инициативе политических партий, Организации дружбы и солидарности и Организации по изучению и дедуче Бангладеш, а комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене был учрежден в Объединенной Исламской партии Ирана. Новые комитеты планируют организовать по случаю 22-летия со дня кончины Ким Ир Сена культурно-политические мероприятия, посвященные его славной жизни и бессмертным заслугам. 24 июня в президентской администрации Уганды и в Находке состоялись церемонии учреждения комитета по воспоминанию о великом генералиссимусе Ким Ир Сене и Находкинского городского комитета по воспоминанию о Ким Ир Сене соответственно.